Все молитвы предполагают великую бедность и нищету нашего падшего естества. Они предполагают также, что Господь, преснотекущий источник всякого совершенства, всякого блага, что Он есть наше сокровище неистощимое. Надо и самым делом иметь на молитве и во всякое время нищету духа. Блажени нищие духом.